Подруга опять глубоко вздохнула и подергала пенис Тенго вверх-вниз, как проверяют на работоспособность рубильник лифта. «Я тебе одно скажу. Ты, конечно, преподаешь математику в каком-то храме наук. Ты у нас мастер по дзюдо. Пишешь длинные романы о сложностях жизни. Но в самой этой жизни ты ни бельмеса не смыслишь. Вот тебе мое мнение». Подобной оценке Тенго не удивился. Он и сам себя не понимал как следует. И ситуация, которая складывалась вокруг, не умещалась в его голове. Так что новых открытий в рассказе подруги для него не было. «Только ничего не меняй», — сказала подруга. И впечатала в грудь Тенго свои эрегированные соски. «Ты — учитель математики и мечтатель, который каждый день пишет длинный роман. Вот таким и оставайся. Я твой пенис и так люблю. И размер, и форму, и на ощупь. И когда он твердый, и когда расслабился. И когда больной, и когда здоровый. И я очень надеюсь, что в ближайшее время он мой. Гарантируешь?» «Гарантирую», — обещал Тенго. «Я тебе говорила, что я ужасно ревнивая?» «Говорила. Без всяких теорий». «Без теорий, да. У меня это с детства», — сказала она и снова пошевелила пальцами у Тенго в паху. «Вот поэтому я тебя без всяких теорий сейчас заведу. Есть возражения?» Возражений не поступило. «О чем сейчас думаешь?» «О том, как ты ходила на лекции в женском университете». «О, да. Мы читали Мартина Чезлвита. Мне только что стукнуло 18, я носила платье с оборочками и хвостик на голове. Я была очень примерной студенткой и девственницей. И все эти премудрости о разнице между lunatic и insane слушала впервые в жизни. Ну как, еще не кончила такого портрета?» «Почти», — отозвался Тенго. И представил подругу в платье с оборочками и с хвостиком на голове. Примерную студентку и девственницу. Но при этом ужасно ревнивую. Без всяких теорий. Еще он представил Луну, освещавшую Лондон романов Диккенса. А также снующих в том городе безумцев и лунатиков. У обоих подвидов схожие шляпы и бороды. Как же их различать? Тенго закрыл глаза и перестал гадать, в каком из миров существует. It's a Panama Billy world, just as funny as it can be. But would I be make believe if you believed in me? Oh, it's only a paper moon sailing over a cardboard sea. But would I be make believe if you believed in me? Oh, it's only a candle sky hanging over a muslin tree. But would I be make believe, I said, if you believed in me? Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in that penny arcade. It's a Parliament Bailey world, just as phony as it can be. But would I be make-believe if you believe in me? Without your love, it's a honky-tonk. конец первой книги.